Торжественный вылет рейса Мюхенвальд-Лукоморск происходил с верхнего яруса висячих садов Шарлеманей. Вокруг столпились провожающие и почетный караул. Генерал-герцог Мур, владелец салона «Персинг» Санчес со свежевспухшей от многочисленных проколов, но счастливой физиономией, первопечатник Иоганн Гугенберг, директор Королевского театра Папа Карло со своей труппой в полном составе, Ерминок с грушей, мастер Вара с сыновьями и, несмотря на объявленную серым амнистию, прятался на всякий случай в зарослях цветущих кактусов мини-сингер, прикрываясь новой лютней. Но, конечно, впереди всех стояли Шарлемань и Валькирия с золотой клеткой, в которой надсаживала горло взволнованная жар-птица. Серый тоже был весел и болтлив, царевич же тих и задумчив. Ковер был развернут и бережно расстелен на мягкой траве. При дневном свете, конечно, вид у него был не такой солидный и таинственный, как в полумраке комнат. Но на век серого должно было хватить, если при столь напряженном ритме жизни тот столько проживет. Лукоморцы, в цатый раз обнявшись со всеми, кроме Гарри, по причине недоступности, встали на ковер, потом подумали и сели. «Прощайте, друзья!» «Прощайте!» «Прилетайте еще!» «В любое время!» «Счастливого пути!» «Ну, попробуем, как это чудо летает!» Проговорил волк, потирая руки в предвкушении новых впечатлений. «Что надо говорить?» «Вверх-вниз?» Предположила Валькирия. «Так вверх или вниз?» Прошуршал вдруг глухой шерстяной голос откуда-то снизу. «Вверх, конечно!» – воскликнул Серый. «Под каким углом?» «Да не под углом, а над деревьями!» Нетерпеливо топнул ногой волк. «Ногами в сапогах попрошу не топать. И вообще...» «Обувь снимайте, кто вас таких только воспитывал?» «Слушай, Гарри, тебе что, мое воспитание не нравится?» Многозначительно прищурившись в сторону кактуса, поинтересовался князь. «Я вообще молчу», — решил обидеться мини-сингер, чувствуя себя в безопасности. «Это твои!» «Нет, Сергей, это не Гарри!» Тихо проговорил царевич и в изумлении уставился себе под ноги. «А кто тогда?» «Ковер!» «Да ну тебя!» «Сергей, это действительно говорил ковер! Я тоже слышал!» Поддержал Иванушку сеньор Горджула. «И я, и мы слышали!» «Он сказал, чтобы вы сняли обувь!» «Сам слышал!» «Не понимаю, что тут удивительного!» Прошелестел тот же голос. «Никто не удивляется, когда ковер летает, но все почему-то удивляются, когда он говорит». «Ковры должны летать, а не пререкаться», — проворчал волк. «По крайней мере, мои». «Это мы обсудим потом, когда взлетим». Не стал упорствовать ковер. Нельзя сказать, чтобы эта мысль понравилась отроку Сергию. «Снимай сапоги!» – скомандовал он царевичу и сам поспешил подать пример. Публика осмотрительно от комментариев воздержалась. «Ну что, пробуйте?» – предложил мастер Варос. «Пробуем!» Вызывающе вздернул подбородок князь. «Поехали!» Молвил традиционное напутствие воздушных пассажиров Иванушка. «Ковер вверх!» – скомандовал волк. «Медленно и осторожно!» И земля медленно и осторожно ушла у них из-под ног. «Вправо! Влево! Вниз! Хорошо!» Со слишком явным облегчением выдохнул волк, оказавшись снова на твердой поверхности. «Орлы!» – восхитился Ерминок. Вендерландцы разразились аплодисментами. «Да ладно, чё там?» – скромно потупил очи князь Ярославский. «Ерунда! Расплюнуть! Загружайся, Иванушка!» Царевич принял на борт от Мура корзины со снедью, плащи и походный котелок, в последний раз пожав сильную руку бывшего стражника. «Держи, Иван!» Выступил вперед Шарлемань с тяжелой клеткой. «Вспоминай нас иногда!» Валькирия растроганно смахнула слезу. «Ковер вверх!» Внезапно выкрикнул Иванушка. «До свидания, Шарль! До свидания, друзья! Мы вернемся со златогривым конем и тогда заберем нашу птицу. Берегите ее, ждите нас, мы обязательно вернемся. Счастли!» Маленькая темная точка быстро исчезла в белых облаках. Немногим дольше доносился до мюнхенвальцев голос царевича, но и тот скоро затих.